Глава 4. Теперь я сама по себе. Вика. «Не слышала, что тебе сказали?» — вякала Киора, имя которой я узнала из странного видения. Головная боль сохранялась, но это не помешало мне бросить на нее убийственный взгляд, после которого идиотка прикусила свой чрезмерно длинный язык. «Пошла, живо!» — зашипела тетка. Меня испепеляли три пары глаз, от которых веяло нешуточной угрозой. Но я так и продолжала упрямо стоять на месте. Интуитивно чувствовала, что в дом идти нельзя. Меня намеренно хотели заманить туда, где будет меньше наблюдателей. Видимо, не выдержав моего нежелания подчиняться, жидкобородый, что назвал меня Сансой, гневно скривился, а затем шагнул вперед. «Свалилась идиотка на мою голову!» Резко схватил меня за запястье, грубо дернул на себя. Наверное, он думал, что я беспрекословно последую за ним, но не тут-то было. Стремительно вырвав свою конечность из, должна заметить, слабенького захвата, я сделала шаг назад. «Что?» — угрожающе прищурился жидкобородый в своем излишне приталенном костюме, напоминая пингвина. «Папенька!» — пискнула Киора. «Выпари ее! Санса совсем ополоумела!» Хаотично оглядела свою одежду и длинные серебряные локоны. «Я? Это правда я?» Посильнее ущипнула себя за щеку. На глазах выступили слезы. «Это не сон. Что вам от меня надо?» «Не прикидывайся!» — зашипела тетка. «Тебе сказано, иди в...» «Кто вы такие?» Повысила я голос, сжимая пальцы в кулаки. И вновь, словно отвечая на мои вопросы, отголосками пришли ответы. Я — Санса. А напротив — мои дядя, тетя и двоюродная сестра. «Дура, да?» — закричала Киора. «Мы — твоя семья, а ты плебейка, сидящая у нас на шее все эти годы». «Семья?» — прохрипела в ответ, не зная, плакать или смеяться. Этих людей я видела впервые. И моей семьей они точно не являлись. Но приходились родственниками той девушки, над которой издевались без капли сожаления. «Санса!» — зашипел жидкобородый. «Мое терпение на исходе!» «Эрнест!» — крикнул он. Из-за ели вышел рослый мужчина, поспешно направляясь в нашу сторону. «Сейчас ты запоешь!» — довольно оскалилась тетка. «Эрнест, хватай эту тварь и тащи на задний двор!» «И рот ей заткни чем-нибудь!» — подвякивала Киора. Сердце ускоренно забилось, а в груди появилось предчувствие нешуточной опасности, а затем... Ослепительная вспышка, а за ней картинки, где этот верзила швыряет Сансу на скамью и замахивается на нее палкой, беспощадно избивая. Секунда. Стремительно подхватив слишком длинную юбку, я под вопли любящей семейки побежала в противоположном направлении от дома. Туда, где в отдалении наблюдались красивые кованые врата. А за ними... «Экипаж? Серьезно?» «Лови ее!» — слышалось за спиной. «Эрнест, лови скорее!» «Стой, дрянь такая!» «Не дождетесь». Не знала, куда бегу, но интуитивно чувствовала, что поступаю правильно. Меня будто кто-то вел. «Санса!» — кричали мне вслед. «Стой, Санса!» «Вы же явно обращаетесь ко мне, но я не Санса». Пробегая мимо удивленных девушек, что в одеждах служанок пололи клумбы, я все больше поражалась месту, в которое попала. Куда меня занесло? А главное, каким образом? Врата уже были совсем близко, а за ними свобода, которая непонятно чем для меня обернется. Но все лучше, чем остаться в этом дурдоме и быть избитой до полусмерти. Шаг. Еще шаг. Я добежала до ворот, сжимая кованые прутья руками и пытаясь их распахнуть. Но нет. Они отказывались поддаваться. Дыхание было частым, тяжелым. Но я, сколько себя помнила, всегда бегала по утрам, любила это дело. Тело будто не мое. Пришла мысль в голову, от которой по спине пробежал мороз. Я с силой начала дергать ворота, тем самым привлекая к себе внимание проходящих мимо людей. «Да почему вы все так одеты?» — хотелось мне заорать. «Помогите выйти!» — закричала я им, размахивая руками. «Что вы стоите? Помогите мне выйти!» «Не обращайте внимания!» — послышался елейный голос за спиной, переплетенный с хриплой одышкой. «Моя племянница...» — вдох. «Немного приболела. Пойдем, милая!» Мне на плечо легла ладонь, которую я скинула с себя. Резко обернувшись, вжимаясь спиной в прутья ворот, я встретилась взглядами с остальными. Они бежали за мной, все, кроме Киоры. Запыхались. Особенно тетка, с которой сошло 7 потов. А лицо напоминало помидор. «Пойдем в дом», — улыбалась она, взволнованно поглядывая за мою спину, за которой, как я поняла, находились наблюдатели. «Тебе нужно прилечь». «Не трогай меня», — рыкнула я. «Ты...» — подалась она вперед, тут же меняя интонацию. «Ну зачем же так? Лучше посмотри, на кого ты похожа, ай-яй-яй». Покачала лицемерка головой. «Вся испачкалась. Сколько раз тебе говорили, чтобы ты не возилась с этими цветами? Леди твоего уровня не должны заниматься подобным. Не стоит лишать слуг работы». Ложь. В каждом слове этой гадюки была ложь. «Санса», — заговорил жидкобородый, что тоже стоял совсем недалеко, злобно щурясь. «Ну, хочешь ты ту шляпку, хорошо. Я куплю ее тебе. Зачем всем показывать свои капризы? Люди могут подумать не весть что. И я тебя прошу, сними ты этот ужас, у тебя новых платьев целый шкаф». И снова ложь. Я знала, что там всего 3 платья, в которые наряжали Сансу на праздничные ужины. Вся остальная ее одежда была тряпьём. Обуви, к слову, у нее тоже было всего ничего. Одни туфли, одни башмаки и 1 пара зимних сапог. Все. «Давай, пойдем», — поманил он меня. «Так и быть, получишь свою шляпку». «Нет», — замотала я головой, понимая, что и шага отсюда не ступлю. «Мне так-то жить еще хочется. Никуда я с вами не пойду». «Что ты говоришь такое?» — нервно улыбалась тетка. «А куда тогда пойдешь? «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». «Мы твоя семья». «Семья?» — истерично хохотнула я. «Значит, я отказываюсь от вас. Такая семья, как вы, мне и даром не нужна». И вновь интуиция прошептала, что нужно сделать, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. «Кинжал!» — закричала я, намереваясь потом обдумать, откуда в моей голове данная информация. «Дайте мне кинжал!» «Не давайте!» — рванула ко мне тетка, намереваясь схватить. «Она не в себе!» «Это мое право!» — голосила я, отпихнув ее и краем глаза, наблюдая, как ко мне подходит с той стороны ворот статный мужчина с тростью. «Прошу». Он протянул мне необходимое. Под вопли тетки, разъяренный прищур жидкобородого и пристальный Эрнеста, я выхватила клинок из ножен, стремительно отрезая свой локон волос. Сжав его в руке, подняла над головой. «Видите?» — заголосила я, оборачиваясь к перешептывающимся мужчинам и женщинам. «Я отказываюсь от них». «Отказываюсь! Теперь я сама по себе. И к ним не имею никакого отношения. Откройте мне ворота. Я хочу уйти отсюда». «Не знаю, что происходит, но я обязательно во всем разберусь».